Глава 16. «Конечно, девочка, не волнуйся», — произнесла Нора, следуя за мной по пятам. «Мой муж сегодня как раз на ночном дежурстве, так что я могу остаться на всю ночь. За малышами присмотрю. Наконец-то поиграю нормально с детьми. Я все прошу сына жениться и подарить мне внуков, но этот заигравшийся мальчик только и знает, что шастать по девицам, не обремененными тяжестью поведения». Я рассмеялась. Нора всегда придавала мне сил своей беззаботностью. Я вошла в свою спальню, чтобы переодеться к ужину, и повернулась к Норе. «Спасибо. Я постараюсь приехать как можно раньше». «О, не торопитесь, развлекайтесь». Нора вышла и прикрыла дверь. А я задумалась. Интересно, мне показалось, что ее напутствие прозвучало с намеком. Не желая больше тратить время на ненужные мысли, я быстро достала из шкафа брючный костюм, покрутила его в руках и повесила на место. Что ж, пора было признаться самой себе. Я, несомненно, выполню просьбу Колина и сменю одежду. Но кто сказал, что она будет менее соблазнительной? Мне хотелось, чтобы именно он обратил на меня внимание, чтобы даже ревновал. И пускай я просто тешила себя иллюзиями относительно желания Колина, все же наивная часть меня хотела в это верить. Я достала черную юбку-карандаш с высокой талией и строгую белую рубашку. По-деловому и в то же время соблазнительно, потому что рубашка сидела достаточно плотно, чтобы каждый, кто посмотрит, мог оценить округлость груди. А юбка вообще обтягивала везде, где нужно. Надевая все это, я хихикнула. Никогда еще у меня не было такого острого желания быть заметной, яркой и привлекательной. Одевшись, я покрутилась у зеркала, оценивая масштабы своей привлекательности, и, кивнув, осталась довольна. Я распустила волосы, подкрасила губы приглушенной красной помадой и теперь сама себе нравилась на все 100%. Медленно провела ладонями по бедрам, приподнялась на носочках и посмотрела сбоку на свои черные туфли на высокой шпильке. Да, набор соблазнительницы был готов. Угнетало одно. Я совсем не умела соблазнять. Я много раз наблюдала за тем, как, например, Карен флиртует с Колином. Она как-то по-особому смотрит на него, хлопает глазками, касается в нужное время и в нужных местах. А что умела я? Я была прямой, как железнодорожный путь. Не свернуть, если дорога не проложена. Не могла же я подойти к Колину и сказать: «Тот поцелуй оставил на мне твое клеймо. Теперь я хочу тебя, бери». Я хмыкнула и покачала головой. Так все это глупо. Как будто первая влюбленность. Тогда я еще могла позволить себе безрассудные поступки. Могла позволить не думать и не анализировать. Но мне было 15. А теперь я взрослый человек, который в первую очередь должен задуматься о последствиях своих поступков и только потом совершать их. Посмотрела еще раз на свои губы, раздумывая, не стереть ли эту помаду и не накрасить ли их менее яркой. Но какая-то часть меня все же хотела, чтобы Колин заметил. Чтобы вспомнил мои губы и захотел снова поцеловать их. Наверное, я была не права, что ворвалась в его личную жизнь вихрем и за один день изменила все. И теперь была той, кто пытался встрять между ним и его девушкой, у которой с ним долгосрочные отношения, при том, что сама я — всего лишь эпизод. Заглушив чувство вины, я вышла из комнаты. «Ланочка, водитель снизу звонил», — сказала Нора, выходя из кухни и окидывая меня взглядом расширившихся глаз. «Вот это да! Они там все попадают. Ну, иди, водитель ждет». «До встречи», — промямлила я, направляясь к выходу. Все же, наверное, не стоило так одеваться. Деловой ужин и все такое. Но менять наряд было уже поздно, я и так рисковала опоздать. На улице значительно похолодало, и сегодня выпал снег. Он кружил крупными хлопьями, танцуя в воздухе перед тем, как опуститься на землю. Хрустел под ногами, совсем как в моем детстве. Я аккуратно переставляла ноги, чтобы не поскользнуться в ботильонах на высоких каблуках. Туфли все же решила оставить дома, потому что замерзла бы в них даже на машине. До ресторана ехать было недалеко, но для меня, которая, даже сев в машину, все еще сомневалась в правильности выбранного наряда, она показалась слишком долгой. А еще всю дорогу Колин периодически бросал задумчивый взгляд на мои губы, каждый раз заставляя щеки вспыхивать. Надежда на то, что он тоже думает о повторении поцелуя, смешалась с чувством вины, которое с новой силой захлестнуло мой разум. Водитель высадил нас у входа в ресторан и сообщил, что отлучится, как ранее договорился с Колином. Тот кивнул и помог мне выбраться из машины. Мы вошли в один из самых пафосных и дорогих ресторанов города. Один из тех, в которых нормальный размер блюда был чуть больше наперстка. За столом нас уже ждали двое мужчин солидного вида, но я обратила внимание по дороге к столику, что за двумя соседними сидели те, кого в России называют «братки». Прилично одетые мужчины криминального вида. Полагаю, это и была охрана Алтуфьева. Надо сказать, очень красноречивые ребята. Мы поздоровались. Алтуфьев встал, пожал руку Колина, а затем мне. «Роман?» «Очень приятно, Милана», — отозвалась я. «Это мой деловой партнер Петр», — представил он второго мужчину. Оба были среднего возраста, достаточно прилично выглядящие, но взгляд у мужчин был тяжелый, как будто они повидали на своем веку столько, сколько мне бы не увидеть за три жизни. Мы присели и сразу сделали заказ. Ужин проходил в деловой обстановке. Колин спрашивал, Алтуфьев с Боровским отвечали, я переводила. Ничего нового. Но мой босс как будто был не совсем с нами. Пару раз он сбился, глянув на меня, но потом быстро брал себя в руки. Я могла бы подумать о себе, как о его отвлечении, но Колин всегда слишком собран и сосредоточен. Значит, это или стратегия такая, или случилось что-то, о чем я не знала. Ужин прошел достаточно хорошо и спокойно, и закончился тем, что стороны пожали друг другу руки, пообещав связаться через неделю и обсудить дальнейшую стратегию в случае договоренности о сотрудничестве. Когда российские потенциальные партнеры покинули ресторан, мы остались, чтобы оплатить счет. Колин откинулся в кресле и посмотрел на меня. «Что думаешь, Лана?» «По поводу». «По поводу Алтуфьева с Боровским». Я слегка пожала плечами. «Не знаю, меня этот вопрос не касается». «И то правда», — ответил он, потеряв нижнюю губу, задумчиво разглядывая мое лицо. «Но мне интересно твое мнение». «Что ж, они выглядят презентабельно, но те, кто пришли с ними, напоминают головорезов». «Думаешь, в досье было сказано не все?» «Думаю, досье немного приукрашено». Он кивнул, забирая карту у официанта после оплаты счета. «Поехали домой», — произнес Колин, вставая и подавая мне руку. И почему мое сердце так зашлось от этого «домой»? Мы оделись и вышли на улицу. Колин позвонил водителю еще на выходе, и тот сообщил, что стоит за углом и через минуту будет. Но босс сказал ему не волноваться и что мы сами подойдем к стоянке. Колин взял меня под руку и повел в сторону угла. Тротуары были скользкими, а снег все прибывал и прибывал. Из наших губ вырывался пар, и я жадно втягивала прохладу, которая хотя бы немного отрезвляла меня и отвлекала от прикосновений Колина. Мы уже практически завернули за угол, когда моя нога поехала, и я даже не успела пикнуть, как уже летела вниз на тротуар и тянула за собой Мастерса. Для него, похоже, это тоже стало неожиданностью, потому что он не удержался на ногах, и через секунду его тяжелое тело придавило меня, а лицо оказалось в нескольких миллиметрах от моего. Снег смягчил падение, но я услышала, как хрустнул безнадежно сломанный каблук. Но мне не было до него никакого дела, потому что я, не отрываясь, смотрела в лицо Колина, взгляд которого блуждал по моим губам, переходил на глаза и обратно. «Я не должен», — тихо прошептал он и слегка покачал головой буквально за мгновение до того, как его горячие губы коснулись моих. В этот раз он не пробовал, а действовал уверенно, словно уже знал, что его ждет. Как будто распробовал в прошлый раз, а сейчас просто получает новую дозу меня. Наверное, стоило остановить его. В конце концов, мы лежали на тротуаре, а у Колина была невеста. но я эгоистично прижималась к нему и тянула за лацкан классического пальто одной рукой, пока второй зарывалась в его волосы. Наш поцелуй был требовательным, жадным, уносящим в небытие все мои моральные устои и напрочь срывающий тормоза. «Чёрт, это неправильно!» — выдохнул Колин мне в губы, а потом снова набросился на них. Еще через пару минут я начала чувствовать холод и невольно поежилась. Коль оторвался от меня, крепко зажмурился на мгновенье, а потом встал. Подал мне руку и помог подняться. Мы молча отряхнули одежду, Колин помог стряхнуть снег с моей спины. Я все еще дрожала, но не от холода, совсем нет. Эта близость Мастерса на меня так действовала. Дьявол в моей душе шептал, что я его жена и имею право, но его тут же перебивала совесть, напоминавшая о том, что Колин помолвлен. Я запуталась. Металась между совестью и эгоизмом, между запретом и желанием. Еще никогда я не ощущала себя настолько странно, как будто предавала саму себя и, что удивительно, получала от этого удовольствие. Я посмотрела на Колина. Он был нахмурен, но не так, как обычно. Не просто сосредоточен и серьезен. Он был нахмурен в плохом смысле этого слова, и я поняла, что он сожалеет о нашем поцелуе. Меня это так задело, что скрутило внутренности. Да, неправильно. Да, не должно было случиться, но мы оба были в этом поцелуе, и оба должны нести ответственность. «Лана, не волнуйся, я ничего не скажу твоей невесте». Бросила раздраженно, развернулась и пошла к углу здания, ковыляя на одном каблуке. «Лана!» — позвал он, но я махнула рукой, не оборачиваясь. Больше Колин не делал попыток поговорить. Он просто следовал за мной, незримой тенью, готовый в любой момент спасти от нового падения. До дома мы ехали молча, думая каждый о своем. Хотя, возможно, просто анализируя то, что произошло. Я снова и снова произносила в своей голове. «Ты не имеешь права дуться. У тебя на него нет вообще никаких прав». И я почти убедила себя. Правда, хватило этого ровно до того момента, когда по нашем возвращении домой Карен повисла на шее Колина, впиваясь своим ртом в губы, которые я целовала полчаса назад. Я раздраженно хлопнула дверью своей спальни, скрывая ото всех свое чувство вины, которое, я уверена, было написано у меня на лбу.